если вас постиг финансовый крах. Многие сейчас потеряли работу, остались большими долгами по кредитам, не знают, что делать, как выжить. Финансовый кризис – это всего лишь одно из многих испытаний, которые могут встретиться нам в жизни. Но это испытание особенно тяжело именно для людей, обладающих тем качеством, которое доводит людей до суицидальных мыслей. Сама по себе ситуация вполне разрешимая, но некоторые жесткие установки, узость взгляда, страх и обыкновенная лень могут помешать нам увидеть те выходы из ситуации, которые доступны каждому человеку. «Потеряв все, не потеряйте себя» – рассказ Ольги. Много лет назад, морозной ночью, я оказалась с маленьким ребенком на пустынной улице. У меня не было ничего – ни работы, ни зарплаты, ни квартиры, ни семьи, ни друзей. Ровным счетом ничего. Все испарилось в один момент. Муж повесил на меня долг и сделал ручкой. Мне нечем было оплачивать детский сад, нечего было есть. Закончились деньги на оплату съемной квартиры, в которой в ту же ночь прошла промежуточная. Друзья, приходу которых я всегда радовалась, мгновенно исчезли. Они не дали мне ни рубля. Нас с трудом приняла мать. Меня доставали кредиторы и бандиты. Звонки шли постоянно. Шестерки наведались по 3 раза в день. Меня регулярно обещали закопать в ближайший канал. Долг перекупался и дарился. Родственники. Не будем о родственниках. Бог им судья. Обвал наступил и в моем сознании. Я поняла, что все мои понятия о жизни были одной большой сплошной ошибкой. Я заблуждалась во всем и во всех. Внезапно голова стала чистой. Я не могла ответить на элементарный вопрос. Какой цвет мне больше нравится, или что я думаю по какому-либо поводу. Я могла только прошептать. Я не знаю. У нервной системы наступил перегруз. Я начала внезапно засыпать. Нападала сонливость, и меня отключало на сутки. Меня никто не мог разбудить, голова была пуста. Мне пришлось нарабатывать новые понятия и учиться заново излагать свою мысль, если таковая появлялась. На это ушло несколько месяцев. Уже через год валютный долг увеличился во много раз. Моя дочь с ужасом вспоминает то время. Моя мать за 1.5 года до пенсии потеряла работу. Пособие по безработице она получила только через 2 года. Ребенок, мать, оплата квартиры, кредиторы, еда, детский сад и потом школа, тряпки. Я платила за все одна. Что в итоге? Мои долги отданы. Я живу у себя дома. Никто не умер и не ограблен. И в тюрьме не сидел. Правда, нервная система немного пошаливает. Увы. Как это случилось? Мягко говоря, 5 лет я очень много работал. При том, что получать зарплату в нужной сумме было негде. Но все по порядку. На дне бездны. Мои нервы были вымотаны окончательно. И казалось, наступил предел. Меня все бросили, и я осталась совсем одна. Как-то очередной раз я рыдала в подушку. И в моей голове стучала мысль. Меня никто не любит. Меня все бросили. Не любит. Не любит. Я не заметила, как уснула. И уснула ли я? Во сне я открыла глаза, были сумерки в пустоте. Я стояла в слезах и смотрела наверх. Передо мной возвышались 2 гигантских ангела. Сердце дрогнуло. Впечатление было такое, как будто передо мной внезапно выросли скалы до неба, или я очутилась перед пропастью. Я помню ощущение нереальной мощи этих созданий. Ангелы стояли вместе, их белоснежные крылья медленно колыхались. Они нагнулись, взяли меня на руки, обняли и стали покачивать, как ребенка. Ощущение тепла, мягкости, успокоения, всепоглощающей любви пронизало меня насквозь. Из них струился свет. «Мы любим тебя», — раздался их глаз. Я не знаю, как это описать. Через какое-то время я открыла глаза, было утро, и я улыбалась. С тех пор, что бы со мной ни происходило, я всегда помню, что все же я не одна. Путь наверх. Я вспомнил о том, что умею делать. Научилась многому новому. Уже долги родственникам были отданы в долларах. Последние остатки долга вернул мой теперешний муж. Вы представить не можете, что творилось со мной, когда я забирала расписки. Никто не знает, что скрывается за фразой «много работала», мягко говоря. Как-то раз за час до прихода клиентов я упала в обморок. На руке лопнула вена, и руку залило синевой. До этого я не спала трое суток и работала без остановки. Я не стала вызывать скорую, не отменила визит и не стала никого звать. Очнувшись, я поползла к своему рабочему месту. Мне нужны были деньги. Я успела сделать все. И это было только начало. Где я сейчас? А потом... Потом я освоила свой первый мобильник, закончила курсы секретарей, разобралась с компьютером, закончила вуз. У меня чудесный ребенок и замечательный муж. Я занимаюсь тем, чем хочу. И я счастлив. У меня больше не лопаются сосуды на пальцах, и я победила артрит. У меня его просто нет. Мне не слабо сыграть в футбол и орать вместе с плеером песни «Рамштайн». Мы обмениваемся с дочкой тряпками, у нас один размер, и часто ходим в обнимку. Ребята, кто попал в похожую историю, не расстраивайтесь. Даже если у вас все опишут. Поверьте, это не самое страшное, что может быть. Вещи – это просто вещи. Одним словом, барахло. Ну, заберут. И все закончится. В тюрьму посадят. Развлечением это, конечно, не назовешь. Но своего рода перемена деятельности тоже не самое страшное. Воспринимайте трудности по-философски. Было и пропало, потом еще будет. Заодно обстановку смените, не надо будет за вылаз платить. Сократите расходы, продавайте вещи, сдайте наем квартиру, заставьте свою вторую половину попахать. Попросите родственников о помощи, в последнюю очередь, конечно, если они вменяемы. Вспомните о том, что умеете хорошо делать. Заработать можно на многом, например, поддержка и выгул домашних животных, мытье квартир, прогулки с детьми, переводы, стрижки на дому. Составление отчетности, массажи. Я их делала даже за батон хлеба. Поэтому прекращайте нервничать и засучивайте рукава. Не надо продавать почки и выбрасываться из окон. Преодолимо все. Когда мир поворачивается к вам спиной, с вами остается только Бог. Ольга.